На каждой его ноге гроздьями повисли блестящие белые тельца, и наждачные языки жадно скрежетали. Тафисы пожирали ноги Ксеста. «Вы просили сообщить вам время?» — просигналил Ксест культёй. «На несколько секунд раньше, но некто не был способен». «Ничего», — ответил утренний туман, — «нет нужды беспокоиться. Моя жена согласилась мне напомнить. Тем не менее, благодарю вас». Его глаза были по-прежнему прикованы к Ксесту. «Вам известно?» «Некто пожирается», — сказал Ксест, — «после чего тафисы перейдут на вас. Однако вы ввозите тафисов за огромные деньги, чтобы они пожирали вас?» — спросил Вениамин. Теперь к нему обратилась миньонетка. «Обычная смерть для этого существа невозможна. Если разрезать его пополам, обе части вновь породят целых существ, удвоив общественный долг. Если взорвать его, каждый кусочек, каждая клеточка возродится, увеличив долг в сотни и тысячи раз. Единственный способ покончить с возможным долгом — отдать себя на полное пожирание». Утренний туман затряс головой. «Сука, откуда ты знаешь?» «Она телепатка, как и некто», — с трудом просигналил Ксест. «Воспринимает боль разрушения, правильно понимает». Вениамин обошелся на этот раз без бокала и поднес бутылку прямо ко рту. Он закашлялся, но сделал хороший глоток. «Ты убиваешь себя», — сказал Ксест. «Ты начинаешь понимать». «Да», — согласился Вениамин. «Наконец-то я понял». «Давай, любимая», — сказал миньон. «Самое время». Он поцеловал ее. Миньонетка скорчилась вдруг от боли. «Нет!» — крикнула она. «Я 58 лет ждал минуты, когда буду любить тебя», — сказал утренний туман. «Сейчас, когда мы все умрем, какая тебе разница?» Он вновь поцеловал ее и провел ладонью по плечу и груди, не грубо, а нежно. «Само твое присутствие вызывает во мне трепет. Матушка моя, ты неописуема. Никогда не знал создания столь прелестного». «Вызывает боль», — просигналил Ксест. «Она пощада». «Позволь воистину овладеть тобой», — сказал миньон, ни на кого не обращая внимания. «Не с садизмом, но с предельной радостью и благодарностью. Я люблю тебя». Миньонетка заорала. Она неистово извивалась, пытаясь вырваться из его объятий. «Ксест, помоги!» — закричала она, словно одержимая. Тафисы добрались уже до шарообразного тела Ксеста. Но он сумел сделать несколько знаков коротким обрубком последней ноги. «Некто передает тебе агонию». Миньонетка расслабилась. «Какое блаженство ты послал! Теперь я смогу пережить!» Прожорливость тафисов, казалось, возрастала по мере уменьшения тела Ксеста. Последняя культя исчезла, и шар его тела упал в пучину прожорливых личинок. Все же перед лицом неизбежной смерти Ксест предпочел использовать для погашения всех возможных долгов привычный механизм. Утренний туман прижал к себе невзгоду с такой страстью, которая при других обстоятельствах наверняка стала бы для нее убийственной. Но на лице миньонетки застыла блаженная улыбка. Тафисы выедали внутренности Ксеста, и он умирал,